Две ночи в доме на дереве. Наконец настала суббота. Конни, Анна, Билли и Пауль снова крутили, пилили, шлифовали и заколачивали, как заправские строители. И все же им понадобилось несколько выходных, чтобы дом был полностью готов. Они соорудили маленькую дверь, а крышу покрыли толем. Толь — особый сорт картона, пропитанный дегтем. Его часто используют для кровли или для защиты от влаги. Таким образом, домик был даже защищен от дождя. По крайней мере, сверху, потому что окна так и остались пустыми. Зато на них висели занавески из красных кухонных полотенец в клеточку. Последним штрихом стала маленькая полка, которую ребята прикрепили внутри. Никакой другой мебели не было. Она бы попросту не поместилась, да и спать там было невозможно. А именно этого хотели Конни, Анна, Билли и Пауль во что бы то ни стало. «Вам четверым здесь будет тесно», — сказали родители Анны. «Совсем нет», — ответила Анна. «Мы уже пробовали. Залезайте сюда». Пришлось госпоже и господину Брунсберг по очереди подняться по лестнице, чтобы заглянуть внутрь. Конни, Анна, Билли и Пауль лежали бок о бок. «Как селедки в бочке», — засмеялся папа Анны. «Наоборот, очень уютно», — возразила Конни. «Не жестковато на полу?» — спросила мама. «А мы туристические коврики положим», — объяснила Билли. «А спать будем в спальных мешках». «И лучше всего прямо в следующие выходные. Мы привезем все, что нужно», — с воодушевлением добавил Пауль. «Да, пожалуйста, было бы так классно», — попросила Анна. Родители переглянулись. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — завопили ребята хором. Что оставалось Брунсбергом? «Ну, хорошо», — засмеялась мама Анны. «Спросите своих родителей. На следующей неделе мы хотели выехать уже в пятницу». «Значит, мы сможем остаться тут на две ночи?» — взволнованно спросила Конни. «Ура!» — закричала Билли. «С пятницы на субботу и с субботы на воскресенье!» Госпожа Брунсберг пожала плечами. «Если ваши родители не возражают, почему нет?» «Мы и так уже превратились в детский сад выходного дня», — засмеялся господин Брунсберг. К сожалению, в этом-то и была проблема. «Слушай, правда», — со вздохом сказала мама Конни, когда та спрашивала разрешение на ночевку. «Мы тебя совсем не видим». «Вы видите меня с вечера воскресенья до обеда пятницы», — возразила Конни. «В воскресенье вечером ты идешь спать, а до обеда пятницы ты ходишь в школу», — парировал папа. «Но после обеда и все вечера я с вами», — сказала Конни. Она обняла своих родителей. «Мы же столько времени потратили, чтобы построить дом на дереве, и теперь, когда он готов, я не могу не поехать». «Ну, хорошо», — сказал папа. «Но ведь тебя не будет с пятницы по воскресенье». «Ну это же классно! Так у нас будет две ночевки», — ответила Конни. «Это было бы очень здорово! Ну, пожалуйста!» Родители Конни переглянулись. «Ну ладно», — согласилась мама. «Ура!» Конни с ликованием бросилась родителям на шею. К счастью, Билли и Паулю тоже удалось уговорить своих. В пятницу после школы Конни поменяла школьную сумку на уже собранную дорожную. Кроме пижамы, зубной щетки, футболки и фонарика, она положила туда спальный мешок. Конни схватила туристический коврик и побежала на выход. Друзья договорились встретиться у Анны. Было решено, что вещи с собой повезут родители, а ребята снова поедут автобусом. Мама Конни взяла на себя роль таксиста и проводила их до автобуса. «Удачи!» — прокричала она им, пока двери автобуса с шипением закрывались. Конни помахала маме через окно и послала ей кучу воздушных поцелуев. Затем подсела к остальным. «Это будет суперский уикенд!» — сказала она. Лица всех ребят светились от радости и предвкушения. Приехав, друзья сразу принялись обустраивать дом для ночевки. На пол расстелили в два слоя туристические коврики, Поверх положили подушки и спальные мешки. Билли взяла с собой целую батарею книжек о природе и бинокль, чтобы наблюдать за животными. Каждый взял для себя фонарик. Ведь другого света в доме на дереве не было. «О, печенье!» Конни с удивлением вытянула из сумки пачку печенья. «Должно быть, мама потихоньку его туда положила». Пауль тоже посмотрел в свой рюкзак. «Жаль, что моей маме не пришла в голову такая идея». «Это же для всех!» Конни разорвала упаковку и поделилась печеньем. Остатки она положила на полку. «Наш неприкосновенный запас!» «Мои родители собирались поехать в местный магазин», — вспомнила Анна. «Может, нас тоже возьмут? Тогда купим себе еще чего-нибудь». «О да!» — просиял Пауль. «Мармеладных мишек, например!»